Элемент второй. Умение поставить себя на место покупателя. Один из лучших способов стимулирования инноваций в компании – позволить сотрудникам создавать решения для своих проблем. Другими словами, сотрудники компании сами должны быть потребителями продуктов, над которыми они работают. Если это невозможно, попытайтесь найти способ посмотреть на мир глазами ваших потребителей. Решайте собственные проблемы и удовлетворяйте собственные потребности. Идея проста. Если кто-то в вашей компании разрабатывает нечто, что помогает решить его личные проблемы или удовлетворяет его личные потребности, наверняка найдутся и другие люди, которым этот продукт принесет пользу. В компании TeamMaker инновационный продукт издательская программа Personal Publisher появился благодаря президенту и генеральному директору Хейди Ройзен. Она просто хотела создать на своем компьютере приглашение на вечеринку. Она всегда использовала IBM, но поскольку в этой системе не было графических программ, ей пришлось воспользоваться компьютером Macintosh. А потом она возглавила проект, в результате которого возник первый редакторский программный продукт для IBM. У Джима Джентиса из Jira новые идеи появляются не тогда, когда он сидит в офисе и смотрит в окно, а когда в обеденный перерыв садится на велосипед и отправляется покататься. «Моя лучшая творческая мастерская — это мой велосипед. Я постоянно ищу способы ехать быстрее с меньшими усилиями», — говорит Джентис. Даже персональный компьютер был изобретен, чтобы удовлетворить личную потребность. Когда Стива Джобса спрашивают, как они со Стивом Возняком пришли к идее создания персонального компьютера, он отвечает. «Как и большинство идей, это возникло из нашего личного опыта. Мы разработали этот компьютер, потому что не могли позволить себе купить ни один из существующих. Нам хотелось просто разобраться, что же такое компьютер. Так мы и стали первыми потребителями. Следующим пользователем стал наш приятель. Чем больше людей начинало интересоваться нашим изобретением, тем больше мы увлекались». В 1920 году сотрудник недавно созданной компании Johnson & Johnson Эрл Диксон изобрел самоклеющийся пластырь. Его жена часто резала себе пальцы на кухне, и он решил сделать готовый к использованию пластырь, с помощью которого она могла бы сама заклеить порез. Он взял длинный кусок хирургического пластыря, наложил на него кусочек марли, а чтобы поверхность не склеивалась, накрыл ее тонким хлопчатобумажным материалом. Так было положено начало одному из самых успешных коммерческих продуктов в истории. Эффект «откуда ни возьмись». Вот что мы называем эффектом «откуда ни возьмись». Решая собственную проблему, вы неожиданно можете обнаружить, что аналогичные проблемы имеются у огромного множества других людей. Об эффекте «откуда ни возьмись» впервые рассказала нам команда разработчиков лекарственного препарата Тагамет, одного из наиболее успешных в истории. С его помощью можно вылечить язву, не прибегая к операции. Томас Коллинз, глава Тагамет's United States, рассказывает. «Я знаю, что в моей возрастной группе немало людей с язвой, но мало кто из них лечится, они просто живут со своей болезнью. Поэтому никому не было известно, каким может оказаться рынок потребителей этого препарата. Вот вам и эффект «откуда ни возьмись». Потребители нового препарата — это мои товарищи по несчастью, пчелиный рой больных, слетевшихся на новое эффективное лекарство». Чтобы ваши сотрудники почувствовали себя на месте потребителей, попробуйте сделать следующее. Во-первых, принимайте на работу потребителей ваших товаров. С компанией Nike, например, сотрудничает немало всемирно известных спортсменов, которые тестируют новый продукт и выступают в качестве консультантов. Они испытывают обувь и одежду компании в самых жестких условиях и высказывают свои замечания. Во-вторых, позвольте сотрудникам самим испытать ваши продукты или услуги. В компании LL Bean любой руководитель может получить дополнительную неделю отпуска и потратить ее на тестирование какого-либо продукта, что означает рыбную ловлю на Аляске или поездку в Онтарио на открытие сезона утиной охоты. В-третьих, попросите всех сотрудников записывать свои замечания и идеи в специальном журнале. И, наконец, в-четвертых, расскажите сотрудникам об эффекте «откуда ни возьмись». Опубликуйте в газете или информационном бюллетене компании истории о том, как команда или отдельные сотрудники изобретают успешные продукты, отвечающие их собственным потребностям. А что же делать, если сотрудники не могут воспользоваться продуктами или услугами, которые выпускает или предоставляет ваша компания? Эффект «откуда ни возьмись» сохранится, но процесс будет организован иначе. Представьте, что вы клиент. Если вы работаете в такой области, где невозможно стать клиентом собственной компании, попробуйте смоделировать следующий опыт. Можно попробовать решить специфическую проблему одного единственного потребителя. В данном случае должна сработать та же логика. Если вы найдете решение проблемы для одного конкретного случая, скорее всего, другие потребители тут же появятся. Например, детская присыпка была придумана в 1890 году, когда Фред Килмер из «Джонсон и Джонсон» получил письмо от одного доктора. Тот сообщал, что один из его пациентов жалуется на раздражение кожи от медицинского гипса. Килмер отправил доктору коробочку с итальянским тальком, который, как он думал, поможет решить проблему. Вскоре в компании решили всегда добавлять тальк к медицинскому гипсу, и появилась детская присыпка «Джонсонс Бэйби». Есть и другой подход – приблизиться к потребителю и научиться воспринимать мир его глазами. Важно не только узнать, кто ваши потенциальные потребители, но и научиться их понимать. Обычные рыночные исследования здесь мало чем вам помогут. Гораздо полезнее оказаться рядом с потребителем в тот момент, когда он решает конкретную проблему и старается использовать ваши продукты или услуги, чем пытаться заставить его описать этот опыт. Мы называем этот подход «прикоснись и почувствуй». Пример подхода «прикоснись и почувствуй». Компания Ballard Medical Products достигла в 1987 году объема продаж в 10 миллионов долларов. Она избрала стратегию захвата и развития узких ниш, на которые большие компании не обращают внимания. Ballard собиралась реализовать эту стратегию, создавая инновационные продукты. Первая заповедь Ballard гласит, что клиенты сами являются элементом инновационного процесса. Второй принцип заключается в том, что продавцы также являются частью этого процесса. Продавцы должны общаться с клиентами там и тогда, где и когда используются продукты компании. Третий постулат Ballard таков: отдел исследований и разработок должен реагировать на идеи продавцов, способствующие совершенствованию продуктов компании. Такой подход к разработке новых продуктов используют самые успешные инновационные компании. Более того, вы даже можете попробовать время от времени направлять сотрудников из отдела разработок побыть на месте продавца или как минимум предложить им лично пообщаться с клиентами. Нам кажется, что будет неплохо, если и вы, как руководитель компании, потратите часть своего времени на то, чтобы прикоснуться к реальности. Компания Olivetti также поддерживает тесную связь с потребителями. Вот что говорит дизайнер компании Паоло Витти. Разумеется, такой маркетинг можно считать не совсем научным, но это часто гораздо лучше стимулирует творческую работу дизайнеров, чем скучные формальные отчеты. Но так ли уж не научен этот подход? Задумайтесь на минуту, что делает исследовательский подход научным? Чем занимаются ученые? Они что, просто читают написанные кем-то скучные отчеты? Нет, они ищут способ прочувствовать мир, чтобы наблюдения получились более точными. Они стараются увидеть все собственными глазами и, конечно же, экспериментируют.